Грузопассажирский межзвездный корабль первого класса «Конкорд». Несколько ранее. Кира. «Светка, хватит на вино налегать, а то ты скоро совсем окосеешь. И вообще, девчонки, давайте пройдемся, что ли? А то у меня за 3 месяца сидения в этой каюте целлюлит даже на щеках появился». Всегда сдержанная и спокойная Вера начала беспокойно метаться по каюте размером 2 на 2. Я посмотрела на эту сладкую парочку и решила, что идея, в принципе, неплохая. И дело не в целлюлите, а в том, что за последние 3 месяца все люди, находившиеся на этом корабле, настолько устали, что даже просто общаться друг с другом перестали. Каждый забился в свою ячейку и выходил только за тем, чтобы принять еду. Огромный корабль делился на 3 уровня. Первый, самый верхний, служебный. Второй представлял собой многоступенчатый улей из маленьких отдельных кают, где были размещены все колонисты. А третий, самый большой, грузовой. Там размещались строительная техника, стройматериалы и еще куча необходимого и дорогого груза, который вместе с пассажирами должен быть доставлен на 6-ю недавно открытую планету под названием Фабиус. Эту планету открыли меньше 2 лет назад и сразу же начали осваивать и заселять. Звездная система, в которой находится планета Фабиус, и ее расположение по отношению к звезде практически идентичны земным параметрам. И, к счастью для человеческого союза, она оказалась свободной от разумных существ. Последние исследования показали, что Фабиус гораздо моложе Земли, хотя это имеет и свои минусы, но никого не пугало. К этому времени человеческий союз обосновался на 5 планетах, по космическим меркам не очень удаленных друг от друга. Исключение составляет только Фабиус, до которой приходилось добираться 3 месяца на перекладных через 2 другие планеты. Но перенаселение Земли достигло критических размеров, и люди в надежде на новую жизнь и более свежий воздух добровольно переселялись. Объединенное правительство оплачивало переезд и самое необходимое для переселенцев на Фабиус. А главное – это техника для строительства. Всеобщее радужное настроение портил только один фактор, но весьма существенный, из-за которого полноводная река переселенцев неожиданно превратилась в жалкий ручеек, потому что жить хотелось всем. За 300 лет присутствия в космосе человечество вступило в контакт с 4 расами других, как их обычно называют, которые отличаются от нас как физически, так и культурно. Нам повезло, потому что выгода от нашего сотрудничества и торговли интересовали их больше, чем наша загаженная и перенаселенная планета. В процессе общения нашим ученым и, конечно же, коммерсантам, ведь выгода – это двигатель прогресса, удалось освоить всеобщий язык, на котором общаются, так сказать, ближайшие к нам соседи. А также благодаря ему нам удалось выяснить, что существует еще множество звездных систем, населенных разумными существами, некоторые из которых гуманоидного типа. Более того, живущих на планетах, имеющих схожие параметры с Землей. Но не все другие были пацифистами, как мы. И с одними из них нам пришлось познакомиться ближе. Их называют джааны, высасывающие жизнь. Основа их жизнедеятельности – энергия, которую они добывают из различных источников. Но, судя по всему, живые организмы для них наиболее питательны, а, соответственно, и более востребованы. Так что через 2 лет нашего с ними знакомства – они устроили на нас настоящую охоту. Причем все нападения происходили в системе, где находится Фабиус. И если на саму планету пока не было совершено ни одного нападения, то трассы, ведущие от Гетерекса, 5-й нашей планеты, до Фабиуса, стали сплошной головной болью наших военных. Джааны обладают более совершенной техникой, нечеловеческим чутьем на появление наших кораблей и неистребимым чувством голода, который удовлетворить могли только наши тела. Хотя среди населения уже курсировали панические настроения и сообщения о том, что джааны высасывают не только жизнь, но и наши души, Подобные слухи распространялись по уже заселенным планетам, словно лесной пожар, и правительству приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы снизить напряжение в обществе и ускорить заселение и строительство на Фабиусе. Я, Кира Каргун, и две мои подруги, которые к тому же сестры Погодки, Света и Вера Горские, оказались на этом корабле вынужденно. Причем основная причина – это мое горячее желание убраться подальше от моего дражайшего дядюшки Рема, который после скоропостижной смерти моих родителей 6 лет назад стал моим опекуном. Родители были чертовски богаты, благодаря наследству моей мамочки, которое ей досталось от ее батюшки, ныне тоже почившего. Так что после их трагической гибели на каком-то очередном лыжном курорте они попали под лавину, я осталась круглой сиротой. И вот тут про мое существование и огромное наследство вспомнил папин старший брат, который служил целым адмиралом в военном флоте. В папином завещании было указано, что в право наследования я могу вступить только при наступлении одного из трех условий. Первое. Мне должно исполниться 23 года, почему именно столько он никак не объяснил. Второе. Я до этого возраста выхожу замуж. Третье. Рожаю ребенка. Все это ускоряло мое вступление в наследство. Но дядя Рэм очень ответственно подошел к своему опекунству. Он отдал меня в военную академию, которую сам же и курировал. Еще в детстве у меня выявился математический талант. Когда я заканчивала школу, грезила финансовым университетом. Я мечтала, что смогу стать финансовым магнатом, буду управлять мировыми денежными потоками. У меня перед глазами, когда я думала об этом, так и бежали столбики цифр и биржевые сводки. Но моя мечта погибла вместе с родителями, потому что дядя меньше всего думал о моем будущем и больше всего о моем огромном трастовом фонде, которым теперь управлял сам. Так что математический талант пригодился для того, чтобы стать блестящим навигатором и инженером-биомехаником. Дядя нанял кучу охраны и соглядатаев, которые круглосуточно блюли мою честь, чтобы я, не дай бог, не выскочила замуж или не залетела. Сначала жалкие попытки парней познакомиться со мной выглядели просто мелкими курьезными случаями, но потом, когда вокруг меня образовался общественный вакуум, до меня, наконец, дошло, к чему стремится мой дядя. Стало страшно жить. На третьем курсе на тренировочном полете я познакомилась с Верой Горской, которая была первым пилотом. Мы так хорошо сработались, что грех было не подружиться. Тем более, что с девочками мне дружить никто пока не запрещал, ведь от них не забеременеешь. Уже через пару недель мы с Верой стали самыми близкими подругами, а потом и со Светой. Девчонки занимались танцами, и меня затащили в свою танцевальную группу. И вот тут я обнаружила, что кроме цифр у меня появилась вторая страсть – танцы. Мое тело не просто воспринимало музыку, оно словно сливалось с ней, оживая и пульсируя каждой клеточкой. Хотя мои девочки иногда шутили, что это от недостатка мужского внимания, но и к ним это относилось не меньше. Светланка с Веруней были такими же сиротами, как и я, за исключением того, что их содержание пока оплачивало государство. И эта академия была их добровольным выбором. И если Вера была первоклассным пилотом, то Светка училась на повара-диетолога, который будет работать на космических кораблях. Сестры не хотели расставаться, поэтому и работу выбрали столь специфическую. После окончания академии, когда до моего 23-летия осталось пара месяцев, дядя попытался заставить меня служить на военном корабле, а когда я отказалась, пришел в ярость. Потом я случайно подслушала, как он заказывает мой несчастный случай, так что пришлось действовать по обстановке. Я связалась со своей юридической фирмой, которая курировала мое наследство, и, открыв свой тайный личный счет, затребовала немедленного перевода всех моих средств на него, как только мне исполнится 23, без уведомления моего дяди. Потом, объяснив ситуацию Свете с Верой, рассказала свой план побега на Фабиус. Я планировала там купить на все деньги небольшой корабль и осуществлять грузоперевозки и маленькие торговые операции в первое время, а там как карта ляжет. Дослушав до конца, они поставили меня в известность, что одну меня никуда не отпустят и полетят со мной. Да и на моем будущем корабле и в моем новом предприятии всегда потребуется пара надежных людей. Тайком купив поддельные документы, мы организовали себе места в отдельной каюте на Конкорде и под личиной переселенцев полетели к Фабиусу.